Эпилог. Йохан. Лето в Иентале 11-летний Йохан Штизель не любил. Оно отрывало его от приятелей, привычных забав и любимого дома. Много лет назад у матушки здесь было поместье, но потом оно сгорело, и пока шли тяжбы о наследовании, жить приходилось в арендованном городском домишке, ветхом и маленьком. Единственной радостью было то, что магистр Фрайдброк с его наставлениями и скучнейшей грамматикой оставался в Бреннане. Впрочем, Агата то и дело заставляла брата садиться за студии или учить псалмы. Старшая сестрица воображала себя взрослой, хотя ей и было-то всего 14. Вот выйдет скоро замуж и не будет больше ему указывать, а он станет бароном Штизелем и однажды начнет управлять владениями родителей. Хотя от местной лесной глуши он бы лучше отказался. Продал кому-нибудь за бесценок, например. После двух войн и мора, прокатившихся по этому краю, в здешнем медвежьем углу жили только егеря да бедствующие неграмотные горожане, что не так уж отличались от туповатых крестьян, рывшихся в земле, словно кроты. Йохан как-то пробовал подружиться с иентальскими мальчишками, но те едва ли понимали и половину из того, что говорил ученый столичный господинчик, а их грубоватые забавы и вовсе отбили всякую охоту водиться с ними. Единственное, что его заинтересовало, это здешняя байка о проклятом замке, куда местные мальчишки ходили проверять юную удаль, да то пугались каких-то голосов и странных теней, то и вовсе пропадали где-то в лесу. Но замок этот стоял не близко, и дорога туда заросла. Требовалось снарядить настоящую экспедицию и что-то наплести матушке по поводу столь долгого отсутствия, а это, пожалуй, было самым сложным пунктом плана. Поэтому большую часть времени Йохан торчал на конюшне у Ганса, которого матушка неизменно брала с собой в поездки, не доверяя прочим конюхам, или шатался по окрестностям следом за Анной и ее нянькой. Ганс, крепкий, коренастый малый с руками, похожими на два молота, всегда умел рассмешить юного господина и травил байки о солдатской молодости, которые обязательно начинались со слов «Когда я был вот чуть старше, чем вы сейчас, господин барон». Йохану льстило такое взрослое обращение, а фантазия рука об руку с памятью конюха уводили его далеко на запыленные дороги и кровавые поля сражений. Семилетняя же Анастасия была куда менее интересной спутницей, не говоря уже о ее няньке, глуховатой дебелой Вилде. Но с ними он мог исследовать окрестности, не раздражая матушку тем, что бродит где-то в одиночестве. От Вилды он все равно убегал, пока она задремывала в тени на каком-нибудь лугу, чувствуя себя бесстрашным, самостоятельным и уже окончательно взрослым. Анна могла бы, конечно, пожаловаться матери, но она жила в мире своих детских грез, плела венки и говорила с воображаемыми друзьями, называя их то гномами, то феями, а то и троллями, а потому редко замечала отсутствие брата. Но в этот знойный, плавивший воздух полдень сбежала сама Анастасия. Посетив местную церквушку, когда-то, видно, бывшую богатой и обласканной вниманием монарших особ, матушка приказала Гансу послать мальчишку за землемерами. Она объявила семейству, что пришло время поехать в имение, где когда-то она жила с матерью, сестрами и приемным отцом. И Йохан впервые задумался, что она могла застать те времена, когда Иенталь еще был полноценным городом, а замок не стал проклятым. «С вашего позволения, матушка, я хотела бы закончить шитье чепца сегодня», — заявила Агата, а Йохан скривился и показал старшей сестрице язык, который та, правда, не заметила. Он-то знал, что остается она не ради чепца, а ради письма одному юному ланцкнехту, чей полк квартировался во Фрайдброге, из-за которого мать никогда бы не согласилась ее выдать, но которому служанка Агатиной подружки регулярно доставляла записки. Скорее всего, знала это и матушка, но она смотрела на увлечение старшей дочери сквозь пальцы, зная, что когда придет время, выбора у той все равно не будет. Вот и теперь она близоруко сощурилась, глядя на дочь сверху вниз. «Что ж, дорогая, будь по-твоему. Йохан, идем». В городском домишке делать все равно было нечего, а посмотреть на развалины старой усадьбы хотелось, раз уж в жуткий замок не попасть, поэтому он не стал высказывать недовольство и сетовать на привилегии Агаты. Старая коляска, скрипя рессорами, доставила их к тому, что некогда было подъездной дорожкой. Теперь вся она заросла травой, а кое-где и молодыми деревцами, и вела к остову старого и, как показалось Йохану, совсем небольшого дома. Каменные стены носили следы давнего пожара. Крыша обрушилась, а окна слепо глядели на прибывших темными провалами. Анна тут же уткнулась няньке в фартук и расхныкалась, что боится. «Дурочка! Чего тут бояться-то?» «Вилда, отведите детей на луг. Там за мельницей был чудный луг, где можно поесть и поиграть. А мы с господином Листигом пока посмотрим земельные карты». Если госпожа Штизель и испытывала какую-то ностальгию по тому месту, где прожила столько лет в детстве, она этого никак не показала. Господин Листик, землемер, приехавший из самого Тельна, меланхолично жевал один из своих вислых усов и, казалось, вовсе не проявлял интереса к происходящему. «Я могу остаться здесь, матушка!» — попробовал заортачиться Йохан. «На что мне скучный луг? Здесь куда интереснее!» «Не может быть и речи!» — отрезала та. Ганс, приехавший с ними на хозяйской лошадке и теперь пустивший ее пощипать траву, ободряюще подмигнул Йохану, но это не развеяло мрачного настроения юного Штизеля. Вилда деловито достала из коляски корзину со снедью и взяла Анну за ручку. Йохан не сомневался, что и его бы постигла та же участь, если бы он не поспешил уйти вперед с гордым и независимым видом. Поесть он, конечно, любил. Вилда готовила хорошо, да и здешние сыры и хлеб, даже после мора и войн, были вкусны. Но вот сидеть на лугу вместе со старой нянькой и малолетней сестрицей — этому противилось все его существо. Так и получилось, что пока Йохан, воображая, будто перед ним солдаты вражеской армии, молотил палкой по зарослям какой-то травы, поднявшейся выше его пояса, Вилда уснула, пригревшись под полуденным солнцем, а маленькая Анастасия куда-то ушла. Он обнаружил это, вернувшись попить холодного молока из кувшина. Сперва Йохан решил, что Анна просто ушла к маме, но потом заметил обрывок небесно-голубой ленточки с чепчика Анастасии на колючем кусте дикого шиповника. Йохана обдало жаром. Если Анна ушла в лес, это могло закончиться очень плохо. Он хотел было разбудить Вилду, но когда представил, как та причитает и, схватив его за руку, тащит за собой к матушке, чтобы не потерять еще одного Штизеля, желание это пропало. Искать Анастасию придется самому. «Вот дурёха!» — сквозь зубы ругался Йохан, продираясь через подлесок. «Найду, взгрею!» Терпко пахло сосной и землей. Жужжащее кровожадное комарье доводило до бешенства, а рубаха прилипла к телу, распаренному солнцем, бегом и борьбой с ветками молодняка. Йохан был напуган и зол, а еще совершенно точно знал, что лично оттаскает сестру за косы, когда отыщет. Он понятия не имел, куда идти, но ярость гнала вперед, и он шел, не разбирая дороги. Постепенно стало темнее и прохладнее. Солнце больше не пекло спину, хотя комарьё все так же зудело вокруг. Йохану начало казаться, что он уже проходил в этих местах. Здесь подозрительно знакомая тонкая сосенка, согнутая дугой. Там ручей между двух замшелых валунов, из которого он в прошлый раз выпил две пригоршни вкусной ледяной воды. Очень некстати вспомнились жуткие истории о лесных чертях, заводящих путников в самые дебри на погибель. Что-то хрустнуло в темном подлеске справа, вдалеке закричала неизвестная птица, и вновь настала тишина, гулкая и ломкая, какая бывает только в лесу, словно занавес, прячущая что-то. То ли потаенную маленькую жизнь, то ли скрытую до поры опасность, а то ли и вовсе темное враждебное ведовство. Йохан перекрестился дрожащими пальцами и принялся читать про себя молитву. На третий раз стало чуть легче, но теперь он с ужасающей ясностью понял, что не знает, куда идти. Злость, что вела его прежде, испарилась. Лес огромен, Анастасия слишком мала, а одинокий мальчишка не сможет спасти ни себя, ни сестру. Какой же глупой показалась ему теперь его детская гордость, не позволившая разбудить Вилду на сонном лугу. Он был бы сейчас с матушкой, сытой, в тепле и безопасности. А Анна? Глупую девчонку искали бы взрослые. Йохан почувствовал, как на глазах закипают горячие слезы. «Нет, нельзя. Он мужчина, он должен держаться». И не показывать этому чертову лесу страх и беспомощность. «Быть может, нужно просто покричать», — подумалось ему, «и тогда кто-нибудь да услышит. Или взрослые, что наверняка уже ищут их, или Анна. Вместе с глупой сестрой было бы уже не так страшно, как одному». Йохан представил, как она сидит где-то под корнями дерева и горько плачет от страха, и тут же преисполнился решимостью. «Верно». Он найдет сестрицу и утешит. И тогда они что-нибудь придумают и как-то выберутся из леса. Йохан принялся выкрикивать имя сестры, потом няньки, Ганса и снова Анастасии. Он шел, как ему казалось, обратно по своим следам и все звал и звал. Звал, пока не охрип, а когда охрип и отчаялся, ему вдруг почудилось, что он слышит чьи-то голоса. В густеющем сумраке, падая и спотыкаясь, он выбрел на полянку, поросшую по краям тонкими светлыми осинами. То ли ему мерещилось, то ли и правда ее освещали витающие в воздухе зеленые светлячки. Йохан никогда такого не видел и постарался не думать, что это какое-то колдовство, потому что на поляне сидела взрослая женщина, вернее, девушка. Она была юна, немногим старше Агаты, но ее мягкие золотистые волосы были забраны наверх, как это часто делают замужние женщины. А перед ней стояла и с тихой улыбкой лепетала что-то Анастасия. «А... Анна...» Хриплым шепотом вытолкнул из пересохшего горла Йохан. Но странным образом его услышали. Девушка подняла на него взгляд. Анастасия обернулась и радостно ойкнула. «Йохан, иди к нам! Тетя Сьюзан такая добрая, и с ней так интересно!» «Это твой братец?» — спросила девушка у Анны. «Да! Йохан, ну что ты стоишь? Иди сюда!» «Ему нельзя к нам», — покачала головой Сьюзан. Затем она обратилась к мальчику. «Прости, дорогой мой, я не могу тебя отвезти. Мои тропы не для тебя. Но я попрошу господина моего показать тебе путь. К ночи ты уже будешь дома». «Мне?» — сипло каркнул Йохан. «А как же Анна? Я не могу вернуться без нее!» В красивых зеленых глазах Сьюзан мелькнула тень. «Ты не можешь вернуться с ней. Прости, не в моих силах вернуть ее вам. Но ты можешь возвратиться сам и не приумножать горе матери. Какой бы ветреной ни была Беатрикс в молодости, она любит вас. Это видно». «Откуда ты знаешь матушку?» «Когда-то нас с ней называли сестрами, но это было очень давно». «Сестрами?» Йохан вспомнил свою мать, плотно сбитую морщинистую женщину с сединой в волосах. Должно быть, эта Сьюзан только родилась, когда матушка уехала с отцом из этой глуши. Но у кого? Ведь и бабушка, и ее второй муж погибли в то же время, а о других родственниках матушка никогда не говорила. Он окончательно запутался в своих мыслях, и без того тяжелых и сонных от долгого блуждания по лесу, и потому спросил то, что занимало его больше прочего. «Почему Анна не может пойти со мной? Вы ее не пустите?» Сьюзан вздохнула, и с нею, казалось, вздохнул сам лес. «Если бы на то была моя воля, она уже давно отправилась бы к матушке, но, увы, я не властна над тем, что разделяет тело и душу». Йохан почувствовал вязкий муторный страх. «Вы говорите о...» Она приложила палец к губам, кивнув на безмятежно игравшую с болотным огоньком сестру, и страшное слово, несказанное, повисло между ними холодным туманом. «Но я же вижу ее! Она говорит и...» Йохан вновь почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, но просто вытер их грязным рукавом. Так делать было нельзя. Матушка запрещала, но сейчас ему стало все равно. «Так уж устроил мой добрый господин, что единожды, еще не уйдя далеко, душа может проститься с любимыми в этом лесу». «Но как? Почему?» Нога, застрявшая в корнях, неудачное падение, холод. Много ли надо хрупкому дитя? Она и сама была грустна, это Сьюзан, словно вспоминала о душах, с которыми когда-то прощалась здесь. А Йохану стало вдруг очень больно, как будто что-то выжигали в его сердце каленым железным клеймом. Грудь внезапно сделалась тесной, и захотелось выкрикнуть этот сгусток боли, мешавший дышать. Но мальчик просто стоял и плакал, не в силах принять, что у него больше нет сестры по имени Анастасия, хотя вот же она стоит перед ним, только руку протянуть. Сьюзан вдруг поднялась. «Торопись!» — велела она жестким голосом. «Господин мой зажег для тебя тропу, но защитить от всего, что таит в себе ночной лес, он не сможет, потому что не властвует над живыми. Передай матери, что я позабочусь о девочке. Ей будет легко и светло уходить». Йохан бросил последний тоскливый взгляд на Анастасию. Та подняла белокурую головку и улыбнулась. «Пока, братик. Сьюзан говорит, мы еще зайдем попрощаться». «Зайдете? Как? Куда?» Ему не ответили. Поляна вдруг покрылась густым туманом, за которым уже не различить было ни Сьюзан, ни Анастасию, ни даже стволы деревьев на той стороне поляны. Зато у ног Йохана зажглись бледно-зеленым светом какие-то грибы. Присмотревшись, он заметил, что тропинка уводила в чащу, и понял, что это его последний шанс выбраться к людям. Поэтому он просто развернулся и побежал вдоль светящейся вереницы грибов. Спустя час грязный, измотанный, голодный и еле живой Йохан оказался у мельничной запруды. Он был так рад ее видеть, что заплакал и закричал одновременно. Его услышали. Где-то замелькали факелы, раздались возгласы, и уже через пару минут крепкие руки Ганса укутывали мальчика в одеяло. Все дальнейшее слилось в горячечный бред с редкими проблесками сознания. Но когда Йохан вдруг очнулся, ему показалось, что он просто лег вчера спать, а теперь раннее утро, и вот-вот войдет Вилда. Солнце ласково согревало его руку и пятнало ярко-желтым кровать в маленьком домике в Иентале. Но шло время, а Вилды не было. Вместо нее, казалось, через год тихо зашла Агата. Зашла и застыла с тазом и тряпкой в руках. Глаза ее заблестели подступающими слезами. «Йохан!» — пискнула она. «Ты очнулся! Мама!» «Не зови маму». Хрипло, будто неделю не пил или болел грудной жабой, как кузен Ансел, попросил Йохан. «Сперва скажи, что произошло». «Но она очень печалится. Ей нужна хоть одна хорошая весть». «После», — каркнул Йохан. «Дай пить и скажи, что было». Он и сам не понял, как у него получилось приказать старшей сестре так, что она не посмела ослушаться. Подала ему чашку с водой, стоявшую на полу, и принялась в полголоса делиться тем, что знала. Анну так и не нашли. Подходили к концу уже третьи сутки, как она пропала, и надежды уже не оставалось. Ганс все время был на поисках вместе со здешними егерями. Вилду матушка рассчитала и прогнала за то, что из-за ее небрежения пропали дети. «Ты наш маленький герой! Ведь ты отправился искать Анну и сам едва не пропал! Ведь так все было?» Агата посмотрела на него, будто моля, чтобы Йохан согласился. «Я не герой. Я не решился разбудить Вилду. Побоялся, что она отправит меня к матушке, и я не спас Анастасию». «Ничего, ты же был один, и ты пока еще не такой большой и сильный, как Ганс», — с неожиданной нежностью произнесла Агата, и у Йохана ком встал в горле. Ведь ему нужно было сказать, что Анны больше нет. А еще что он видел ее там, на поляне, и даже не попытался увести. Или все это было сном? «Агата», — тихо и вновь хрипло произнес он. «Анастасия, она... ее...» Его прервали громкие голоса у конюшен. «Что там такое?» — нахмурилась Агата. Она встала и подошла к окну, которое как раз выходило на задворки, и вскрикнула, прижав руку к губам. Когда бледная сестра повернулась к Йохану, он уже знал, что произошло. Они нашли тело. Пустую оболочку, которая без самой Анастасии, оставшейся на той поляне с тетей Сьюзан, не имела никакого смысла. А в углу комнаты ему вдруг почудились два тонких силуэта, будто сияющих в лучах радостного летнего солнца. Анна махнула ему рукой, обхватила за талию старшую сестру, которая даже не почувствовала этого, потом вложила ладошку в руку грустно улыбавшейся Сьюзан, и обе они истаяли, рассыпались пляшущими в свете пылинками. Он так и не смог рассказать кому-то о том, что видел в Иентальском бару. И так никогда и не осмелился продать матушкино поместье. Став взрослым, Йохан Штизель установил на лугу у мельницы памятный камень, где приказал резчику выбить имена всех родных, которые умерли здесь до него и уже при нем. Говорят, иногда у этого камня видят золотоволосую девушку. Когда одну, а когда об руку с высоким кудрявым мужчиной. Говорят, иногда в окрестностях разливается темно-серый туман, спускаясь от давно разрушенного замка, и тогда лишь этот камень, прозванный камнем Златовласки, как маяк, может вывести путника, заплутавшего в лесу. Он и еще мелодия свирели, но ее слышат лишь те, кто все еще верит в троллей, живущих под древним каменным мостом.